Глава 12. Мартовское утро подступало к окнам медленно, как холодная вода к телу, уже разогретому до лихорадочного жара. Свет не врывался, не лился, не рассыпался бликами по полу, просачивался сквозь плотные шторы, бледный, будто больничный, словно дежурный медик на ночном обходе. В нем не было начала нового дня, не было движения, не было надежды на перерыв, просто фиксировал: ты жив. Все остальное за скобками. Сергей Андреевич лежал, не меняя позы. Тело не болело, но каждое мышечное волокно было стянутым, как после сильного спазма. Никакой усталости, только сдавленность. Ее нельзя было объяснить ни физическим перенапряжением, ни недосыпом. Она шла изнутри. Откуда-то с той глубины, где обитают неосознанные поступки, вылезая наружу, когда человек уже ничего не может контролировать. Никаких движений, даже моргания. Только осторожное, неглубокое дыхание, как будто каждое движение грудной клетки могло сдвинуть грань между тишиной и осознанием. Мужчина чувствовал, как под простыней стянуты ноги, как тонкая ткань касается живота, как под затылком чуть влажная подушка. Все ощущения были обострены, как у больного, который только что пережил лихорадку, но еще не встал с кровати. Внутри не было боли, только замирающее вязкое чувство пустоты. И именно оно, а не усталость или страх, парализовало сильнее всего. Воспоминания о ночи не требовали усилий. Все было здесь, сейчас, внутри, в воздухе. В тяжести пространства между двумя телами, которые уже не были вместе, хотя делили одну постель. Ольга лежала рядом. Каждой поверхностью спины Сергей Андреевич ощущал ее. Не потому, что она касалась, напротив. Ее отсутствие было настолько физическим, что превращалось в присутствие, в тяжесть, в знамение. Воздух был застоявшимся, как в комнате, где умер человек. Но окно так и не открыли. Легкие вбирали кожные испарения, тяжелое дыхание, слепую тишину и сгустившееся чувство вины, которое не имело формы, но заполняло собой все, от тумбочки до потолка. Даже занавески, кажется, висели чуть ниже, как будто уставшие быть свидетелями. Мужчина услышал, как капает вода в раковине на кухне. Этот звук долетал из глубины квартиры, и в любой другой день он бы его не заметил. Но сейчас каждый капель был громким, почти обидным. Как будто что-то там, за стеной, продолжало жить по своим законам, не замечая катастрофы, которая произошла здесь, в спальне. Капли падали с интервалом в 3-4 секунды, и каждый удар в голове отзывался тиком, обратным отсчетом. Сергей Андреевич сжал зубы. Не от боли, не от злости. От того, что не знал, как иначе остановить пульсацию мыслей. Они не были оформлены, только образы, движения, сцены. Лицо Ольги не плачущее, не гневное, а неподвижное, отрешенное, почти безжизненное. Ее губы сухие, бескровные. Ее глаза, устремленные в потолок, ни в мольбе, ни в молитве, а в отсутствии. Это лицо виделось даже сейчас, когда глаза были открыты и смотрели в потолок, потому что разницы не было. Потолок был частью этого лица, холодного, ушедшего. После того, что произошло, Сергей Андреевич не касался к ней, не произнес ни одного слова. Лег на спину и лежал, чувствуя, как внутри все перестает подчиняться логике. Не было мыслей о поступке, как о насилии. Это было бы легче. Это дало бы определение, вес, вину, статью. Но сознание знало все гораздо глубже, гораздо страшнее. Ни преступление, ни акт страсти, ни даже попытка вернуть контроль. Это было пробуждение чего-то, что до сих пор дремало. И теперь встало во весь рост. Рука вздрагивала от внутренней, неуловимой дрожи. Не страх, а сознание. Оно приходило не словами, не логикой. Оно сочилось через кожу, пробиралось в кости. Не существовало названия для этого состояния, но мужчина знал. С этого утра начнется не жизнь, а последствия. И что бы ни было предпринято, какие бы объяснения ни последовали, каким бы правильным тоном ни говорились слова, внутри Ольги уже запечатлелось. И внутри него тоже. Хотелось повернуться и посмотреть, просто увидеть, проверить, убедиться. Но взгляд был невозможен. Не из страха, что встретился упрек. Упрека не будет. Ольга уже не там. В этом и было страшное. Он мог бы выслушать слова, мог бы принять даже пощечину, обвинение, крик, но не молчание, не эту неподвижность, не это полное, неоскорбительное исчезновение чувств. Голова мужчины медленно повернулась в сторону окна. Шторы были плотно задернуты, но по краям уже пробивался тусклый свет. Он не знал, который час. Не хотел знать. Время больше ничего не решало. Никаких сроков, никаких планов, никаких графиков. Только они, только последствия. Только то, что нельзя отменить. Внутри все было сжато. Не как ком, не как напряжение, а как суть. Как сгущенный экстракт всего накопленного за годы. Недосказанности, раздражения, уколов, молчаливых обид, разочарований. Все это вышло ночью наружу и не нашло слов. Только действие. Только касание, в котором не было любви. Только толчок, в котором не было страсти. Только утверждение «Я еще есть». А в ответ тишина. И теперь эта тишина лежала между ними, как пластина свинца. По виску скатилась капля пота. Не от жара, от внутреннего напряжения. От того, что приходилось удерживать себя на грани. Если сейчас прозвучит хоть одно слово, голос предаст. Если дотронуться до нее, рука дрогнет. Если остаться, можно не выйти. Профессор понимал, надо встать, уйти. Просто выйти из комнаты, не убегать, не прятаться, просто признать. Сейчас они не могут быть в одном пространстве. Сейчас это не супруга рядом, и не он сам. Сейчас это два одиночества, связанных невидимым канатом в одну петлю. Сергей Андреевич осторожно пошевелился, и когда его нога едва коснулась края простыни, в теле вспыхнуло напряжение, будто что-то невидимое дернуло за внутреннюю нить. Он мгновенно остановился, прислушиваясь к малейшему изменению рядом, но в ответ не последовало ни звука, ни жеста. Дыхание Ольги оставалось все таким же ровным, глубоким, почти безжизненным. И все же профессор чувствовал всем существом, что она не спит, просто продолжает изображать сон. Причем делает это с пугающей точностью, лучше, чем смог бы сам, потому что она уже ушла далеко, внутрь себя, в ту безмолвную территорию, где ему больше не оставалось места. Ни взгляда, ни малейшего поворота головы с ее стороны не произошло. Не последовало даже попытки посмотреть на него. И, пожалуй, именно это молчаливое бездействие оказалось самым страшным. Профессор понимал, что не выдержал бы ни ее взгляда, если бы он появился, ни пустоты, в которой она отказывалась смотреть вовсе. Медленно, будто против воли, Воронин сел на край кровати. Пол под ногами был прохладным. Ощущение земли дало слабую опору реальности. Голова склонилась, плечи обвисли. Руки безвольно свисли между колен. Все, что было внутри, стекло вниз, к стопам, к полу. Как ртуть, как яд. Как все, от чего нельзя избавиться, но можно временно спрятать. Молчание продолжало давить, не требуя молитв, не нуждаясь в покаянии, лишь вынуждая Сергея оставаться в неподвижности. в позе человека, который осознал не только всю глубину произошедшего, но и свою полную беспомощность перед тем, что натворил. Это сидение оказалось более болезненным и человечным, чем любое вслух произнесенное признание, потому что в этот момент в нем не осталось ни профессора, ни мужа, ни мужчины, только существо, которое внезапно осознало границы дозволенного и ужаснулось, насколько просто они стираются. Сергей медленно выдохнул, словно пытаясь убедиться, что в его теле еще теплится жизнь, и внутреннее пространство не опустело окончательно. Сергей не мог заставить себя посмотреть на жену, которая лежала рядом, и он тихо вышел из спальни. Кухня встретила тишиной. Не той, что бывает ранним утром, когда все еще спят, а той, которая появляется после удара. После того, как грохот стих, стены замерли, а воздух остался висеть неподвижным, насыщенный чем-то неуловимым. Все было на своих местах. Чистая поверхность стола, чашка, уже наполненная, и пар, поднимающийся тонкой лентой, будто издеваясь своей бытовой предсказуемостью. Солнце не проникало в комнату. Лишь молочный рассеянный свет, пробившийся сквозь тюль, касался пола и ножки стула, на котором сидел человек, утративший понимание, где кончается утро и начинается последствие. Сергей стоял у окна, придерживая чашку двумя руками, будто та могла согреть не только пальцы, но и дыхание, застрявшее где-то между легкими и горлом. Он пил, но не чувствовал ни горечи, ни обжигающего жара, ни характерной терпкости. Все, что когда-то значило «вкус», ушло вместе с остатками восприятия. Кофе был просто жидкостью, как вода, как дождь за стеклом, как слюна, которую глотаешь по инерции. Губы касались фарфора, глоток исчезал, но не оставалось ничего, даже послевкусия. Мысли не строились в цепочки. Они не текли, они рвались, перемешивались, сталкивались друг с другом, как обломки после взрыва. Фразы возникали и тут же разваливались. Нестеров, кровь, нож, отель, она, я. Все это не складывалось в рассказ, не становилось рассказом. Это был шквал. Короткий, ослепляющий, который сбивает с ног не ветром, а тем, что несет внутри. Картинки мелькали одна ярче другой. Вечерний экран с диктором, произносящим имя. Не чужое, не вымышленное, а имя, знакомое до последнего звука. Лицо Нестерова не вживую, не в реальности, а в воображении, лежащим в тени простыней с пустым взглядом и черным отверстием в груди. Пальцы Ольги, дрожащие, когда она вставляла ключ в замочную скважину. Стены, отражающие ее крик, не разлетевшиеся, а поглотившиеся воздухом. Сергей пытался собрать себя по кусочкам, но не знал, с чего начинать. Где была первая трещина? Когда именно в нем что-то начало меняться не внешне, не в поступках, а в самой структуре мышления? Казалось, будто его сознание, сложный аппарат, предназначенный для анализа, расчета логики, начал сбоить. Но сбой был не в ошибке. Он был в молчании, слишком долгом игнорировании того, что копилось внутри. Зависти, страха, злости, одиночества. Имя Нестерова вспыхивало в сознании Сергея чаще прочих. Вновь и вновь возникая в рваном калейдоскопе ассоциаций, воспоминаний, подозрений. Не как обвинение, не как воспоминание, как результат. Как финал чужой истории, которая в какой-то момент стала его собственной. И чем больше Сергей вглядывался в это имя, тем отчетливее понимал, он сам его туда вписал. Ни приказом, ни действием, желанием. Мысленным жестом, брошенным в темное пространство, где кто-то или что-то подхватило и реализовало. Мысль эта жгла. Не потому, что была страшной, а потому, что была логичной. Сергей вспоминал, как в разговоре с Ольгой позволил себе произнести вслух то, что раньше только крутилось в голове, как болезненная фантазия. Чтобы он сдох прямо с ней, прямо на их постели. Эти слова вырвались в момент слабости, как язвительный укол, как затаенное желание, получившее форму. И теперь он понимал, они были не просто произнесены, они стали реальностью. Кто-то услышал. Или что-то. Не обязательно извне, возможно, внутри. Он не знал, кто. Он не знал, когда, но знал, связь есть. Слишком точное совпадение. Слишком узнаваемая сцена. Не просто смерть. Смерть, влитая в его образ. Как будто кто-то разыграл наяву сценарий, который он сам написал в темноте. Кофе остыл. Он не заметил этого. Только когда жидкость коснулась губ и не оставила ни тепла, ни вкуса, Воронин опустил чашку на подоконник. Пальцы остались сжатыми, будто все еще держали фарфор. Он смотрел на улицу, но видел не ее. Видел свою пустоту, черную дыру, образовавшуюся внутри, которую уже невозможно было заполнить ни работой, ни книгами, ни логикой. Чувство страха оказалось новым, непривычным. Сергей боялся ни журналистов, ни следователей, ни разоблачения и даже не Ольги, а себя самого. Впервые в жизни он ощущал себя не субъектом, не тем, кто принимает решения, а скорее орудием, сосудом, в который, словно кто-то другой, посторонний или дремлющий внутри, влил волю. Чужую или из глубин подсознания. Он уже не мог с уверенностью сказать, что контролирует свои действия, жесты, слова, поступки. Все начинало напоминать не проявление собственного «я», а эхо чего-то иного, неосознанного, пугающего, возможно, даже нечеловеческого происхождения. Он вспомнил свое отражение в зеркале. Слишком напряженные скулы, взгляд, который не принадлежал ему, моргнувшее не в такт лицо. Все это было. И теперь, в этой тишине, в этом холоде, где даже обои казались отдаленными, он понял. Ждать больше нельзя. Дальше будет хуже. Надо было говорить. С кем-то, кто знает, как вытаскивать зажившее. Ни с коллегами, ни с семьей. С теми, кто умеет распутывать сломанные мысли. Кто может назвать вещи именами, не испугавшись. Кто умеет слушать. Сергей знал, что такая возможность у него была. Обратиться к специалисту. Рекомендации поступали еще давно от людей, которым он доверял. Но в тот момент он лишь отмахнулся, не придавая значения. Для чего? Он считал себя достаточно устойчивым. Ясная голова... Крепкая воля, рациональный, безупречно работающий разум. Разве такому человеку нужна помощь? Тогда точно нет. Но теперь все изменилось. Сейчас эти опоры рассыпались. Сейчас он сам уже себе не верил. Он больше не справлялся. И если не сделать что-то сейчас, дальше можно потерять не только себя. Можно стать кем-то, от кого уже не будет пути обратно. Окончательно, бесповоротно, навсегда. Эта мысль прозвучала внутри особенно глухо и тяжело, как последний удар молота, и в этот момент Сергей словно замер. Словно вся цепочка его рассуждений уперлась в бетонную стену. Он не знал, что будет дальше, но понимал. Следующий шаг определит все. Поэтому и остановился. Не из страха, а из острого понимания, что больше нельзя позволить себе ошибку. Кабинет встретил его мягкой, почти уютной тишиной, такой, в которой хочется задержаться хотя бы потому, что она не обвиняет и не требует. Свет был приглушенным, но не темным, скорее рассеянным, как бывает в дорогих интерьерах, где свет служит не освещению, а присутствию. Просторное окно закрывали легкие серые шторы, не утяжеленные тканью, но и непрозрачные. В углу высокий стеллаж с книгами, корешки без вычурных цветов, аккуратно выстроенные в ровную, невозмутимую линию. Ни одной растрепанной папки. Ни горы бумаг, ни медицинской атрибутики. Даже запаха антисептика не было. Только едва уловимый, почти нейтральный аромат, напоминающий выветрившийся жасмин. Сергей Андреевич вошел, будто переступал порог чужого дома, куда пригласили с уважением, но без лишней сердечности. Он держался прямо, но шаги были выверенными, как у человека, который хочет, чтобы его не приняли за неуверенного, но знает, внутри все шатается. До этого момента он сидел в своем кабинете, перебирая визитки, как будто искал повод не позвонить. Бумажка с гладким матовым покрытием лежала среди других. Визит бухгалтерии, деканата, строительной компании, рекламного агентства, даже юристов. Ее не было видно сразу, как будто она сама спряталась. Когда он все же нашел карточку Савиной, пальцы невольно задержались на ней чуть дольше. Имя не вызвало эмоций, ни отторжения, ни интереса. Но в памяти сразу всплыло. Это женщина с кафедры психологии, уважаемая, не из тех, кто говорит штампами. О ней говорила Юлия Николаевна, та самая, с которой он редко соглашался, но чье мнение все же принимал всерьез. Сопротивление внутри было не истеричным, а тихим, вязким. Что-то упорно твердило: «Ты не такой, чтобы обращаться. Ты сам эксперт, ты управляешь». Ты контролируешь. Ты читаешь лекции, не слушаешь их. Ты ставишь диагноз, не просишь помощи. Но в этот раз тело оказалось честнее головы. Пальцы нажали на контакт. Голос в трубке ответил быстро, вежливо, без суеты. И когда Сергей услышал собственный голос, произносящий фамилию, он впервые за долгое время понял, что интонация стала чужой. Низкий, глухой, спокойный тембр выдавал человека, в котором больше нет запаса. Он говорил аккуратно, будто обсуждал срочное заседание или визит делегации, но внутри, под каждым словом, подстраивался обрыв. Страх, что ему сейчас скажут. Записей нет. Позже. Потому что позже он мог и не дожить. Не физически. Ментально. Савина говорила без сюсюканья, не задавала глупых уточняющих вопросов, назвала адрес, время, подтвердила встречу. Ровно и спокойно, как человек, который знает, если тебе позвонили, значит нужно. Теперь профессор стоял у порога ее кабинета. За закрытой дверью было слишком тихо, как будто стены глушили все постороннее. Он на мгновение прикрыл глаза. Не для того, чтобы собраться, чтобы не услышать себя, потому что в коридоре, в его собственных ушах, слишком громко звучали шаги. Когда он вошел, Савина уже стояла у стола. Высокая, в сдержанном темном платье, без браслетов, цепочек или вызывающей косметики. Лицо спокойное, даже внимательное, но ненавязчивое. Ее взгляд не зондировал, не пронизывал. А скорее был как зеркало. В нем можно было увидеть то, чего сам в себе не замечал. «Добрый день, Сергей Андреевич», — произнесла она тоном, в котором не было ни сочувствия, ни дистанции. Только констатация факта. «Вы пришли, значит, все серьезно». Он кивнул. Привычный кивок из тех, что подаются на заседаниях. Не слишком жесткий, чтобы не показаться агрессивным, и не слишком мягкий, чтобы не выглядеть сломленным. Хотя внутри все уже было смято, как бумага. «Проходите». Жест ее был не направляющим, а предложением. «Можно просто присесть, без формальностей». Сергей подошел к креслу. Оно оказалось удивительно мягким, но не расслабляющим. Сидеть в нем было удобно, но не настолько, чтобы забыться. Он устроился аккуратно, положив ладони на подлокотники, как на кафедре, когда студент задает трудный вопрос. Наталья села напротив. Между ними не стол, а пространство. Не пустота, не препятствие. Расстояние. Выдержанное, выверенное, человеческое. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она просто. Не было как настроения, как самочувствия, что привело, было как вы. И это было достаточно. Потому что в этот момент профессор понял, если сейчас начнет врать, себя предаст. А если скажет правду, может рухнуть. Он кивнул, медленно, как будто ответил, но ничего не сказал. Савина не настаивала. Она знала, слова появятся позже. Сейчас нужно только позволить быть. И он впервые позволил. Сергей молчал чуть дольше, чем принято. Он смотрел не на Савину, ни в пол, ни в потолок. Взгляд застрял где-то между пальцами, сцепленными на коленях. И линией пола, как будто там, в этом промежутке, прятался тот самый узел, с которого стоило начать, но который он еще не решался развязать. Он привык говорить выверенно, точно, как человек, чья профессия формулировать сложное ясно. Но здесь, в этой комнате, все было иначе. Здесь нельзя было спрятаться за термином, отстраненной фразой, холодной структурой анализа. Здесь каждое слово обнажало, вызывало ответное движение внутри. «Я...» — начал он, но голос прозвучал хрипло, неуверенно. Он откашлялся, сделал паузу и продолжил уже спокойнее. «За последние месяцы произошло много событий, которые выбили меня из равновесия». Савина слегка кивнула, не перебивая, не подталкивая, просто фиксируя. Разговор начался. «Я всегда считал себя человеком рациональным», — продолжил он, избегая прямого взгляда. «Логика, структура, анализ. Я привык управлять, рассчитывать. Но теперь я не понимаю, что со мной происходит». В ее лице не мелькнуло ни удивления, ни вопроса, только тихое внимание. Она не заполняла паузы, позволяла ему саму тишину использовать как пространство. «В какой-то момент я стал замечать, что...» Он слегка повел плечами, будто сбрасывая напряжение. «Что мне трудно прогнозировать собственные реакции. Мысли появляются как будто не мои. Или мои, но я не могу остановить их развитие. Не управляю логикой их превращения в события». Савина мягко наклонила голову. «Вы имеете в виду, что ваши мысли приводят к последствиям?» Сергей на мгновение закрыл глаза. «Иногда кажется, что да. Я думаю, и что-то происходит. Не всегда буквально, но слишком совпадает. И я не уверен, где проходит граница между воображением и действием, между тем, что я представлял, и тем, что потом становилось реальностью». Он замолчал, но Савина не торопилась задать вопрос. Этот момент, крошечный, на грани тишины, был критически важен. Именно в нем формировалась честность. «Вы можете привести пример?» Ее голос прозвучал спокойно, почти буднично. Профессор вздохнул. «Один человек, он не стал уточнять. Я думал о нем, не сдерживал раздражения. Много раз представлял, как его не станет. Без конкретики, просто исчезнет. И он исчез. Не сразу, через какое-то время, но сцена в точности совпала с тем, что я когда-то в ярости проговорил вслух». Савина чуть подалась вперед, но не как терапевт, а как собеседник, которому важно не упустить момент. «Вы говорите, что проговаривали это?» Сергей кивнул почти с неохотой. «Да, в разговоре. Сказал сгоряча. Не как угрозу, как выплеск. Но все совпало. До деталей, до тона, до места». «Вы чувствовали, что это может случиться?» «Нет», — ответил он почти мгновенно. «Именно в этом и ужас. Я не делал ничего. Я только думал, только хотел. Пару секунд, может быть, меньше, но потом это стало явью. И теперь я не уверен. Это случайность? Или я стал частью чего-то другого?» Психолог не перебила. Она слушала, не отрывая взгляда от собеседника. Сергей чувствовал это внимание как давление, но странным образом облегчающее. «Бывали ли такие ситуации раньше?» — спросила она чуть мягче. «Поначалу нет», — он покачал головой. «Но теперь они стали повторяться. И все чаще я оказываюсь в центре событий, которые раньше считал невозможным. Люди исчезают. Мои желания исполняются. Не так, как я хотел бы, а буквально. Страшно буквально». Савина некоторое время молчала. Потом спросила. «И вы не можете это остановить?» Сергей чуть помедлил. Пальцы на коленях начали двигаться, словно искали точку опоры. «Иногда мне кажется, что я вообще перестал что-либо контролировать. Ни мысли, ни тело. Как будто кто-то другой встраивается между мною и моим решением. Кто-то, кто знает меня лучше, чем я сам». Психолог сохраняла ту же позу. Ровную, выверенную. Ни осуждения, ни испуга. Только интерес. Глубокий, человеческий. «Вы говорили, что многое началось с событий, которые выбили вас из равновесия. Что это были за события?» Он замолчал. Долго. Воздух в кабинете стал тягучим. «Смерть. Несколько смертей. Близкие люди. Один за другим, причем все вокруг меня. В той или иной форме, но всегда рядом». «Вы чувствуете за это вину?» Вопрос прозвучал не как обвинение, а как зеркало. Он даже не осознал, как быстро ответил. «Да, слово вышло сухим, безэмоциональным, почти медицинским». «За всех?» Сергей опустил взгляд. Ладони сжались. «За нее. За него. За то, что я допустил. Или не остановил. Или захотел. Я не знаю. Но да, вина есть». Савина кивнула. Не для себя, для него, подтверждая, это начало. На этом он остановился. Савина помолчала чуть дольше обычного, как будто позволяла воздуху в кабинете осесть, принять услышанное, стать частью пространства между ними. Не смотря прямо, не делая акцента, она аккуратно передвинула блокнот ближе к себе, не открывая, не делая заметок, просто обозначив движение. «Сергей Андреевич», — произнесла она мягко, чуть снизив темп речи, — «то, что вы описываете, не уникально. Такие состояния, когда человеку начинает казаться, что внутри него существует другой, — не редкость, особенно в условиях продолжительного напряжения, хронической вины и неразрешенного внутреннего конфликта». Он не ответил, но взгляд изменился. Как будто в глубине зрачков появилась осторожность. Не страх, не отторжение, а скорее готовность слушать, но не соглашаться сразу. «Иногда», — продолжала Савина, голос ее оставался теплым и ровным. «При сильных психологических перегрузках психика начинает искать способ справиться. Не внешне, а изнутри. И один из таких механизмов — внутреннее разделение, своего рода раскол между частями личности. Это не означает болезнь в привычном смысле. Скорее, это попытка выжить, сохранить себя хотя бы в частях». Профессор чуть напряг плечи, как будто тело само начало отстраиваться от сказанного. Он не перебивал, но теперь не смотрел ни на стол, ни на нее. Взгляд уходил вбок, сквозь стены. «В моей практике были случаи», — продолжала она, не меняя интонации, «когда внешне совершенно рациональные, стабильные люди в какой-то момент начинали замечать в себе второй голос. Сначала как мысль, чуть резче обычного, потом как импульс. Иногда даже как поведение, о котором они не помнили. Все это начиналось с похожих фраз. Я не знаю, зачем это сделал. Как будто кто-то другой принял решение за меня. Это не мое». Сергей не двигался. Он сидел как статуя, но лицо стало напряженным, как будто кожа чуть стянулась. Губы сжались, он слушал. Очень внимательно. И при этом пытался не показать, что каждое слово попадало точно в цель. Савина сделала небольшую паузу, не чтобы подчеркнуть, чтобы дать ему время. «Иногда эта вторая часть берет на себя то, что основной личности невыносимо – агрессию, страх, желание мстить. В обычной жизни человек такой импульс бы подавил. Но если этот импульс остается, если он копится, не находит выхода, рано или поздно он приобретает форму, как тень, как альтер-эго, как кто-то, кто якобы помогает. Сергей, наконец, заговорил. Голос был тихий, но твердый. «Вы хотите сказать, что я сам себе это придумал?» Савина слегка покачала головой. «Нет, я хочу сказать, что иногда психика выбирает форму, в которой ей легче выжить. Это не выдумка, это структура, механизм, способ справиться с непереносимым. Мы называем это диссоциативной защитой, в литературе – раздвоением, в клинической практике – адаптацией, иногда трагической». Профессор молчал, но теперь он смотрел на нее. Прямо, внимательно, без вызова. Лицо его было сосредоточенным, черты напряженными, как у человека, который делает расчет сложной формулы, где ставки не цифры, а сама реальность. «Я не сумасшедший», — сказал он после паузы. «Не как протест, как факт, который надо проговорить». «Я этого не говорю», — ответила Савина. «Я говорю, что ваша психика, скорее всего, начала защищаться. От боли, от страха, от чувства вины. Вы человек, привыкший к контролю. И когда контроль рушится, ваш разум нашел способ не рухнуть следом. Но цена этого – автономный фрагмент. Отдельная воля. Возможно, даже имя. Такое тоже бывает». Сергей вновь опустил глаза. Пальцы его снова сцепились. В горле застряло ощущение, как будто что-то сказано внутри, но еще не выдохнуто. «Я чувствую его», — произнес он медленно. «Иногда до мельчайших деталей. Поведение, реакции, речь, улыбка, движение. Как будто он живет рядом или внутри. И это не галлюцинация. Это я». Последнее слово прозвучало неуверенно, с едва заметной дрожью, но в нем была попытка признания. Еще не полного, еще без сдачи, но уже не отрицания. Савина не торопилась. Она знала, слишком резкий вопрос может разрушить хрупкое понимание. «Вы когда-нибудь пытались с ним говорить?» Сергей резко посмотрел на нее, будто хотела прервать. «Нет», — отрезал он. «Это не...» — он замолчал, пытаясь подобрать слово. «Это не персонаж, не фантазия. Это часть. Но она...» — он снова сбился. «Она действует без моего согласия. Или вместо него». «А вы помните, что именно происходит?» «Иногда да, но чаще, как смазанная пленка. Фрагменты, образы, движения. Иногда я узнаю себя по жестам в отражении. Но это не я». Савина слегка наклонилась вперед. «И вы боитесь, что в какой-то момент он полностью возьмет управление?» Сергей не ответил, только кивнул. Медленно, почти незаметно. И в этом движении было куда больше, чем в любом слове. Пауза, возникшая между ними, уже не напоминала тишину вежливого ожидания. Скорее, это было пространство, в которое погружались, как в теплую воду, настороженно, медленно, с пониманием, что под гладкой поверхностью может скрываться нечто непредсказуемое. Савина не спешила. Ее спокойствие не давило, не подталкивало. Оно позволяло говорить так, как еще вчера казалось невозможным. Сергей чуть откинулся назад, хотя его тело оставалось напряженным. Взгляд блуждал по комнате, но не фокусировался ни на одном предмете. Он будто искал в пустоте тот самый момент, с которого все пошло не так. Ни вчера, ни неделю назад. Раньше. «Несколько раз», — произнес он, будто проглатывая воздух вместе со словами. «Я чувствовал себя другим. Не по настроению, не как человек в плохом дне, а совсем иначе. Как будто внутри кто-то дышит чужим ритмом. Смотрит другими глазами, говорит моим голосом, но не моими словами». Савина не шелохнулась, только слегка повела бровью, но не в удивлении, а в подтверждении. Продолжайте. Один раз был момент. Я разговаривал с коллегой, Глебов. Мы спорили, ничего особенного. Но вдруг я понял, что мысленно уже сломал ему пальцы. Очень четко, с деталями. Я слышал, как хрустят фаланги. Видел его лицо, его крик. Не испугался, даже не удивился. Это было приятно. И это было не я. Пальцы на подлокотниках сжались, кожа побелела. В другой раз я вел машину. Был вечер, дождь. Все привычно, и вдруг, без причины, захотел повернуть прямо на встречную. Мгновение. Но рука уже лежала на руле, пальцы сжались. Я остановил себя, но поздно. Внутри уже мелькнуло. А что если? Только это я не думал, не рассуждал. Он знал. Он хотел. И ему было все равно. Сергей замолчал, позволяя этим ощущениям осесть, собраться в связную мысль, прежде чем продолжить. Еще был день. Я вернулся домой. Поздно. Помню, что был очень устал. Потом провал. Не знаю, как оказался в кабинете. На столе лежали листы с какими-то записями. Почерк мой. Но я не помнил, как это написал. Даже о чем. Пытался восстановить, не смог. Как будто это делал кто-то другой в моем теле. Савина кивнула. Медленно, с таким выражением лица, в котором не было ни капли скепсиса. Только внимание. «Вы ощущаете, что этот кто-то постоянен или появляется эпизодически?» Сергей задумался. Ответ давался тяжело. Не из-за сомнений, из-за страха. «Думаю, он всегда рядом. Просто иногда ближе. Иногда я чувствую, как будто он встает за моей спиной, как будто дышит мне в затылок. Бывает, слышу свой голос, внутренне, не вслух. Но фразы чужие. Я бы так не сказал. Я бы не выбрал такие слова. Иногда они звучат одновременно с моими мыслями, как двойной поток. И вы позволяете ему действовать? Нет, но он действует. Без меня. Или вместо меня. А я потом уже внутри последствий. Уже с чашкой в руке, уже с холодом в пальцах, уже перед зеркалом. Но не помню, как туда пришел. «Это пугает?» — спросила Савина, всматриваясь в его лицо. Сергей чуть отвел взгляд, сжав губы так, будто внутри боролись два ответа. Тот, который хотелось бы произнести, и тот, который был настоящим. «Это разрушает, потому что я больше не знаю, где заканчиваюсь. Не уверен, что это мои решения». «Иногда даже не уверен, что я один». «Мне кажется...» Он проговорил это уже тише, почти шепотом. «Что кто-то живет во мне. Не мой враг и не мой союзник. Просто другой. Тот, кто не верит ни в вину, ни в мораль. Кто поступает так, как я никогда бы не решился. Но все же с моей руки». Наталья Савина выдержала паузу чуть дольше обычного, позволяя последним словам осесть в воздухе между ними, не спеша заполнять тишину ни вопросом, ни комментарием, лишь давая Сергею время услышать самого себя. «Вы описываете очень сложный и тяжелый процесс, но не уникальный. Есть состояния, при которых психика действительно создает автономную часть личности, способную действовать независимо. Это не значит, что вы сумасшедший. Это значит, что вы столкнулись с защитной реакцией, которая вышла из-под контроля». Профессор смотрел на нее. Лицо было каменным, но в глазах страх. Настоящий, зрелый, как у человека, который впервые понимает масштаб разрушений внутри. «Я не прошу ставить диагноз», — сказал он почти резко. «Просто хочу понять, это обратимо?» Савина слегка улыбнулась. Совсем чуть-чуть, как успокаивающий жест. «Необратимых процессов в психике очень мало. Почти все — результат запущенности и отрицания. У вас нет ни того, ни другого. Вы осознаете, вы говорите. Это уже больше половины пути. Но мы не можем идти на ощупь. Я предложу провести диагностику. Несколько тестов. Никаких медикаментов, только понимание. А затем работа. Медленная, регулярная. Важно начать не с борьбы, а с наблюдения. Познакомиться с тем, кто внутри. Не уничтожить, а узнать. Потому что, возможно, он защищал вас. Только теперь путает врагов. Сергей закрыл глаза. Не чтобы спрятаться, чтобы дать себе секунду. Когда открыл, взгляд был спокойнее, но в нем оставалось напряжение. «А если он не согласится?» Савина не удивилась вопросу. «Тогда мы будем договариваться. Через вас». Профессор кивнул. Почти машинально. Как ученый, получивший четкое задание. Наблюдение, фиксация, выводы. Наталья Савина посмотрела на часы не для того, чтобы напомнить о времени, а чтобы подвести к мягкому завершению. В ее движении не было резкости, не было сигнала «сеанс окончен». Скорее, это был переход из зоны исповеди в пространство действия. Она потянулась к полке и достала тонкую серую папку без надписей. Открыла, достала несколько аккуратных листов и положила на стол между собой и Ворониным. «Я не буду нагружать вас лишним», — произнесла она спокойно. «Сейчас важна не глубина анализа, а точка опоры. Все, что я предложу — базовые практики. Никаких ритуалов, только возвращение в тело, в реальность». Сергей чуть кивнул в привычной университетской манере, как студент, получивший задание. «Первое — дыхание», — продолжала Савина. 2-3 раза в день. Не нужно медитировать, просто выпрямиться, почувствовать спину, сделать вдох на 4 счета, затем выдох на 6. 3 минуты. Цель – дать сигнал нервной системе, что вы в безопасности, даже если мозг думает иначе. Он слушал, не перебивая. Глаза оставались сосредоточенными, но во взгляде уже не было прежнего отстранения. Скорее, легкое изумление. Как нечто столь простое может противостоять тому, что бушует внутри? Второе – короткое заземление. Савина снова пролистала лист. 5 вещей, которые вы видите, 4, которые слышите, 3, которых касаетесь, 2, которые можете обонять. Это возвращает внимание в реальность, когда мысль начинает уносить в страх или в темноту. Воронин сдвинул брови, но не возразил. Он не был человеком, привыкшим к подобным вещам. Его реальность строилась на формулах, механизмах, гипотезах. Но сейчас у него не было оснований отвергать предложенное, потому что все, что знал прежде, больше не работало. И последнее. Савина положила перед ним тонкий блокнот. Дневник. Не нужно писать сочинение. Просто фиксируйте 2 вопроса. Что я чувствую и что я сделал? Без фильтра. Утром и вечером. Это поможет увидеть повторяющиеся паттерны. Понять, где вы, а где не вы. Сергей взял блокнот. Бумага была гладкой, немного шероховатой на сгибе. Простой белый лист. Странно, как много теперь зависело от пустоты на нем. Я не настаиваю, сказала она, но рекомендую начать сегодня. Даже если вы будете смотреть на страницу 10 минут и ничего не напишете, это уже действие. Он снова кивнул. Неуверенность в движении еще оставалась, но в теле чувствовалась собранность, будто организм впервые за долгое время получил приказ, не продиктованный страхом. И еще одно. Савина подняла глаза. Не ждите быстрых результатов. Работа с собой – это не избавление, это знакомство, иногда неприятное, но всегда полезное. Сергей не ответил, только посмотрел на нее чуть дольше, чем обычно. В этом взгляде не было благодарности, только признание. Услышал. Сеанс завершился без формальностей, без рукопожатий, без одобрительных фраз. Он просто встал, взял папку и блокнот, кивнул и вышел. Кабинет остался за спиной, как будто нечто важное, но еще неосмысленное. Пространство, где впервые за долгое время кто-то смотрел не снаружи, внутрь. На улице дул ветер. Не резкий, но достаточно холодный, чтобы выветрить из головы остатки разговора. Сергей прошел до машины, не оглядываясь. Сел за руль, но не включил зажигание. Руки лежали на руле, взгляд вперед, на пустую парковку, где машины стояли, как застывшие участники чьей-то жизни, нетронутой тревогой. Он сидел долго, без мыслей, но с напряжением, которое не уходило. Все, что произошло за последний час, ощущалось одновременно как реальность и как сон. Как будто говорил не он, а кто-то через него или вместо него. Чувство облегчения было, но с ним сомнение. Ни в Савиной, ни в ее словах, в себе. В том, что можно хоть что-то исправить, если тот, кто живет внутри, не только слышит, но и действует. Если не просто присутствует, а ждет, когда станет тесно в границах. Пальцы слегка сжались на руле. Металлический холод под кожей будто напомнил. Все это не теория, это реальность. И теперь, после визита, у него нет права прятаться. Потому что уже признал, уже назвал, уже впустил. А значит, обратного пути нет. Квартира встретила не тишиной, беззвучным отказом. Воздух в прихожей был тяжелым, будто с ночи никто не проветривал, и в нем застоялось что-то постороннее. Не запах, не пыль, а след чужого присутствия. Или его отсутствие. Ничто не шевельнулось, не откликнулось на звук закрывшейся за спиной двери. Даже часы в коридоре будто забыли тиканье. Все застыло в ожидании, которого никто не формулировал. Сергей медленно прошел вглубь квартиры, не раздеваясь. Каблуки ботинок мягко ударяли по паркету, напоминая выстрелы, заглушенные ватой. Он прошел мимо кухни, та встретила его пустотой и холодным блеском хромированных поверхностей. Кастрюли были расставлены, как в музее. Ни запаха, ни тепла, ни признаков недавней жизни. Гостиная, слабый свет от настольной лампы, чуть дрожащий, как дыхание уставшего человека. В кресле у окна сидела Ольга. С прямой спиной, руками сложенными на коленях и взглядом, направленным в сторону, где за занавесками можно было лишь догадываться о вечернем городе. На лице не выражение, а его отсутствие. Глаза не отражали ничего. Ни усталости, ни злости, ни тревоги. Только тишину. Сергей остановился у порога, будто его не пускала внутрь не она, сама атмосфера. Он смотрел на женщину, с которой прожил большую часть взрослой жизни и не мог определить, видит ли перед собой чужую или сам перестал быть знакомым. «Я был у психолога», — произнес он спокойно, без интонации, как факт, будто сообщал о визите к нотариусу или о покупке хлеба. Ольга не повернула головы, только веки чуть опустились. Не от реакции, скорее от усталости смотреть в одну точку. Потом кивнула. Не выразительно, не утвердительно. Просто движение мышц шеи. Ответ, из которого невозможно было извлечь смысла. Он ждал. Хотел услышать хотя бы одну фразу. Ни поддержку, ни упрек. Просто живой звук, который бы подтвердил, что между ними еще проходит электричество. Но она молчала. И это молчание не было вызовом. Оно было размытым, как цвет, вымытый временем, безразличием или болью, ставшей ледяной. «Не знаю, поможет ли», — добавил он, и сам услышал, как эта фраза повисла в воздухе, никем не подхваченная. Ольга снова не ответила. Лишь медленно скрестила пальцы, чуть сильнее прижав их к коленям, как будто в этом была единственная точка опоры. Лицо ее оставалось неподвижным, но в этой неподвижности чувствовалась недосказанность, разросшаяся как пустота между ними. Он не знал, ждет ли она объяснений или просто не хочет больше слышать ни одного слова. Сергей шагнул вглубь комнаты, но остановился у края ковра. Пройти дальше означало бы начать разговор, а для разговора не было ни пространства, ни общего языка. Он стоял, вжав пальцы в край папки, которую так и не оставил в машине, и понимал, все, что могло бы быть сказано, поздно. Не по времени суток, по времени разрушения. «Я в кабинет», — произнес он наконец, и в голосе его была не усталость, а осторожность. Как у человека, который боится задеть даже воздух между собой и другим. Ольга не пошевелилась. Ни кивка, ни взгляда. Только тот же силуэт в кресле, слегка подсвеченный настольной лампой, с той же тенью на щеке, растущей от подбородка к шее. Она оставалась неподвижной настолько, что можно было подумать, заснула с открытыми глазами. Но он знал, не спит, просто больше не здесь. Он развернулся и направился в кабинет. Дверь закрылась за ним мягко, без щелчка. Пространство изменилось. Полки с книгами, приглушенный свет торшера, кресло у стола. Все казалось привычным. Все, кроме него самого, кто вошел сюда, уже другим. С пустотой, вытеснившей все, что прежде звалось домом, браком, семьей. Он опустился в кресло, положил папку на стол и прикрыл глаза, не чтобы подумать, чтобы отгородиться, понять, как далеко он от нее и как глубоко от себя.